Часть первая. Знакомство с коллегами. Глава первая. Поразительно, но я умудрилась проспать работу в первый же день. Впрочем, если рассудить здраво, в этом не было ничего удивительного. Слишком насыщенными выдались предыдущие сутки, за которые я почти не сомкнула глаз. Знакомство с Артеном Войсом и моим женихом, которого любезно подыскал мне отец, хотя я и не просила об этом. Признание в любви, полученное от Дэниеля, схватка между отцом и сыном, неожиданное и очень необычное возвращение в Рочер, разговор с королем и подписание договора между нами. И книги не хватит, наверное, чтобы подробно описать все эти события. Но после того, как я поступила на государственную службу, моя аудиенция с его величеством королем Раулем I оказалась завершена. Один из слуг проводил меня к выходу из дворца, и я очутилась на улицах родного города, куда, как думала, не вернусь долгих 2 года. Да уж, настоящая ирония судьбы. В итоге я отсутствовала меньше месяца. Куда мне было податься в этой ситуации? Только в родимый дом. Тем более, что до возвращения отца все равно оставалось несколько суток. Дверь мне открыл Дженбер, наш верный и преданный дворецкий. При виде меня он смешно выпучил глаза и приоткрыл от изумления рот. «Добрый день, Дженбер», – поздоровалась я. «Матушка дома?» «Ага», – протянул он, глядя на меня с таким священным трепетом и ужасом, как будто ему явилось привидение. Ну да, вполне понимаю его реакцию. Он ведь в курсе, что я нахожусь за 200 миль от Рочера и понять не может, каким образом я оказалась здесь. «Можно войти?» – с иронией спросила я, поскольку дворецкий продолжал загораживать мне дорогу. «Ох, простите, госпожа Оливия!» – спохватился тот, очнувшись от ступора. «Конечно, заходите. Я сейчас позову госпожу Адрию». «Дженбер, кто там пожаловал?» – раздался в этот момент голос матушки из гостиной. «Это Лучия принесла каталог тканей?» «Нет, мама, это я», – громко сказала я и проскользнула мимо дворецкого. Из гостиной послышался какой-то грохот, как будто матушка от удивления уронила что-то тяжелое, и через мгновение она выскочила в холл, сгробастала меня в объятия и с такой силой прижала к себе, что у меня невольно заныли ребра. Затем отстранилась, звонко расцеловала в обе щеки и опять прижала к себе. Я покорно снесла все эти лобызания. Сердце приятно защемило от чувства, что я наконец-то дома. Адвертаун, милый городок. И люди там живут добрые и приветливые, но лучше всего рядом с родными. «Как ты здесь оказалась?» Отстранившись, засыпала меня градом вопросов мама. «А где отец? Разве вы не приехали вместе? Но как вы умудрились так быстро вернуться?» «Мама, это очень долгая история», — уклончиво проговорила я. «Даже не знаю, с чего начать». «Полагаю, лучше всего начать с обеда», — матушка лукаво усмехнулась. «Интуиция говорит мне, что ты голодна. Ну, а потом расскажешь мне все». И я рассказала. Да, я долго сомневалась, стоит ли выкладывать матери абсолютно всю правду. Здравый смысл и слова короля подсказывали, что Артен найдет способ запудрить моему отцу мозги и объяснит ему как-нибудь неожиданное появление Дэниеля в Адвертауне. Поэтому предысторию с полученным от несносного мага непристойным предложением я мудро решила оставить при себе, как и то, что в финале он попросил моей руки. Ограничилась лишь рассказом о внезапном появлении главного камергера, о моем чудесном перенесении во дворец и подписании договора. «А договор с тобой?» – слабым голосом спросила матушка. К этому моменту мы перебрались из обеденного зала в гостиную, куда служанка подала чай со сладостями. «Да», – я положила на стол несколько изрядно помявшихся листов. «Мой экземпляр. Второй остался во дворце». Матушка забрала бумаги и погрузилась в чтение. Через несколько минут до меня донесся ее приглушенный возглас удивления. «Ага, стало быть, дочитала до суммы неустойки, которую я должна буду выплатить, если нарушу основное условие договора. Не выходить замуж год после его подписания. Твой отец будет в бешенстве», – коротко резюмировала матушка и принялась нервно разглаживать листы. Я в ответ лишь виновато улыбнулась, меланхолично размешивая сахар в чашке. Негромкое звяканье ложечки успокаивало меня, напоминая о семейном уюте. «Почему ты подписала этот договор?» – не унималась мать. «И как король вообще узнал о твоем существовании?» Дэниэль после приезда в Адвертаун связался с ним в моем присутствии, неохотно пояснила я. Видимо, мой магический дар настолько впечатлил его величество, что он решил предложить мне работу. Я с досадой ощутила, как щеки предательски потеплели. Демоны, ненавижу врать, тем более родным. «Ах, темнишь ты что-то!» Матушка неодобрительно покачала головой. «Магов-иллюзорников в Рочере хватает. И потом, если твой талант действительно настолько выдающийся, то почему в таком случае тебе дали распределение не во дворец, а в какую-то дыру на отшибе?» Ответить на этот вопрос я по вполне понятным причинам не могла и не хотела. Тогда придется все-таки поведать матери про приставание Дэниэля. А она немедленно передаст все отцу. Тот обязательно помчится выяснять отношения с Дэниэлем. И в итоге все закончится огромнейшим скандалом. Будет потом каждый встречный и поперечный в меня пальцем тыкать. Как говорится, дыма без огня не бывает. И если имя девушки упоминается в связи со столь пикантными обстоятельствами, то дело тут явно нечистое. «Оливия!» – строго сказала мать, глядя на меня в упор. «Ты ничего от меня не скрываешь?» «Мама, я рассказала тебе чистую правду», – жалобно пролепетала я, с удвоенной силой забринчав ложкой в чашке. Взгляд матери немного потеплел, и я мысленно вздохнула от облегчения. Уф, кажется, пронесло. Но моя радость оказалась преждевременной. Матушка явно не желала униматься, не узнав прежде все обстоятельства дела. А в делах выведывания истины она с легкостью дала бы фору любому дознавателю или палачу. «И все-таки почему ты подписала этот договор?» – спросила она. «Ты ведь прекрасно понимала, не могла не понимать, что тем самым идешь наперекор воле отца». «Ну...» Я поставила на стол чашку с чаем, к которому даже не притронулась. Принялась вычерчивать на колени замысловатые узоры пальцем. Негромко проговорила, страшась посмотреть на мать и не зная, как она отреагирует на мое столь смелое признание. «Наверное, в этом и причина. Мам, я не хочу замуж!» После чего горестно всхлипнула и еще ниже наклонила голову, страшась, что мать сейчас неминуемо вспылит и знатно отругает меня. «Что, Элден тебе совсем не понравился?» – спросила мать. Странно, но в ее голосе я не услышала гнева, лишь огорчение и досаду. «А мне он показался очень милым и предупредительным молодым человеком», – продолжила она после короткой заминки. «И симпатичный». Запнулась и вдруг прямо спросила, «Или ты влюбилась в кого-нибудь? Например, в академии?» «Нет, что ты!» Возмущенно вскинулась я, осмелилась бросить на мать быстрый взгляд украдкой и опять уставилась на свои колени, затараторив. «Матушка, все так стремительно происходит, я совершенно запуталась. Я думала, что 2 года проведу в Адвертауне, а потом в памяти всплыл поединок между Дэниелем и Артеном. Его признание в любви, настойчивое обещание, что отныне все будет иначе, что он заставит меня поверить в искренность его чувств. А потом в Адвертаун приехал господин Гарьен и сообщил, что отец готовит мою помолвку», — проговорила я, усилием воли выгнав эту картину из памяти. И я растерялась. Этот Элден мне как снег на голову свалился. «Да уж, тут у любого голова кругом пойдет», — согласилась матушка. Одним глотком допила уже остывший чай и добавила с усмешкой. «Но про свое нежелание выходить замуж отцу лучше не говори, рассердится. Лучше скажи, что испугалась вызвать неудовольствие короля своим отказом. Этому он поверит легко». «Хорошо», — я послушно кивнула. «Договор уже подписан», — продолжила рассуждать мать. «Разорвать отец его не сможет. Слишком велика неустойка». «Ну что ж, год в сущности не такой и большой срок. Что скрывать очевидное? Я и сама была не в восторге от столь поспешного желания Лукаса выдать тебя замуж. Ты права, этот Элден объявился ну очень неожиданно. Лукас, конечно, загорелся идеей расширить свой бизнес и открыть несколько лавок в Грейде. Так воодушевился, что я не стала с ним спорить. Сама знаешь, если твой отец себе в голову что вбил, то и поленом не выбьешь. Я усмехнулась, невольно вспомнив Верину. Как раз полено было ее излюбленным орудием. А я так даже рада. Матушка игриво пожала плечами. Твой отец обязательно вспылит, расколотит несколько ваз. Надо, кстати, приказать слугам убрать самые ценные в кладовку. Пусть дешевые бьет, которые выкинуть жалко, а глаза мозолят. Но потом ему придется смириться. В самом деле, против воли короля не пойдешь. Ну а ты получишь возможность получше узнать Элдена. Подумала немного и завершила вполголоса. Да и я тоже. Я удивленно приподняла бровь. Моя дорогая, ты ведь моя дочь, проникновенно сказала мать. Конечно, я очень хочу, чтобы ты была счастлива в жизни. Лучшая награда для любого родителя – знать, что с его ребенком все в порядке, а этот Элден, я о нем ничего не знаю, ну, кроме того, что он племянник Джойса. Кто даст гарантию, что он не подлец и не мерзавец? Порой под самой обаятельной внешностью скрывается гнилая, испорченная душонка. Если Элден заберет тебя в Грейд, то никто, ни я, ни даже твой отец, не сумеет помочь тебе там. Чужая страна, чужие законы. Мы даже не узнаем, что у тебя какие-нибудь проблемы. Амулеты связи так легко потерять или отобрать. Я пыталась поговорить об этом с Лукасом, но он лишь отмахнулся. Сказал, что Джойс ему как брат. Поэтому он абсолютно уверен, что все будет в порядке. Я возразила, что Элден не Джойс, и вообще сам Джойс своего племянника впервые увидел совсем недавно. Но ты же знаешь отца. И расстроенно всплеснула руками. О да, я прекрасно его знала. Ну что ж, одно хорошо. Матушка хотя бы поддержала мое желание повременить со свадьбой. В открытый спор с отцом она, конечно, не вступит, это не в ее привычках. Но я не сомневалась, что исподволь она начнет медленно, но верно склонять отца на свою сторону. Пройдет не так уж много времени, как он остынет, успокоится и, в свою очередь, внимательнее посмотрит на предполагаемого зятя. «Спасибо», — шепнула я. Матушка в ответ лишь негромко рассмеялась. В этот момент амулет связи на моей шее неярко засветился, и я тут же помрачнела. Ох, сдается это, отец желает со мной пообщаться. Поди с ума, от любопытства сходит, не понимая, что королю от меня потребовалось. Я сама с ним поговорю, решительно сказала матушка. Повелительно прищелкнула пальцами, и я послушно вложила амулет связи в ее протянутую руку. Матушка напоследок ободряюще улыбнулась и торопливо вышла из гостиной, в то время как свечение амулета набирало интенсивность, доказывая, что на другом конце заклинания кому-то ну очень не терпится со мной пообщаться. Я нервно выпрямилась, изо всех сил прислушиваясь. Но до меня не долетало ни звука. Впрочем, матушка чрезвычайно редко повышала голос, даже когда была в корне не согласна с отцом. Время тянулось мучительно долго. Наверное, прошло не больше 5 минут, но мне они показались настоящей вечностью, когда матушка вернулась в гостиную. «Все хорошо», — спокойно проговорила она, заметив, как я встревоженно вскинула голову. «Отец едет в Рочер. Он, конечно, в бешенстве, но, полагаю, за пару дней остынет и поймет, что ты просто не могла поступить иначе. Да и Элден, как ни странно, вполне разумно воспринял известие о том, что свадьбу придется отложить, и наша беседа потекла своим чередом. В общем, за разговорами день промелькнул как мгновение. Спать я легла далеко за полночь, прежде поведав матери обо всех своих приключениях в Адвертауне. Особенно ее восхитил мой поход к дракону. Естественно, я не стала упоминать о том, что при этом была слегка нетрезва. Проснувшись утром, я долго нежилась под огромным пуховым одеялом. Как же мягко, как удобно, словно лежу на пушистом облаке. Никакого сравнения с жесткой и узкой кроватью в деревенском доме, который так и не стал моим. Я нахмурилась, уловив обрывок еще не оформленной мысли. Деревенский дом, Адвертаун, распределение, договор. Я опаздываю! Взвыла я раненым драконом. Кинув взгляд на часы, которые показывали 9:30 утра. Демоны. Уже через полчаса мне надлежит быть на рабочем месте. А я еще не одетая и не умытая. Про завтрак и говорить нечего. Я вскочила на ноги. Заполошно заметалась по комнате, пытаясь сделать сразу же несколько дел. Как назло, в гардеробной комнате все было перевернуто вверх дном. Видимо, служанка не успела навести порядок после того, как я собрала сумки, готовясь к отъезду. Ну, конечно, вряд ли она могла предположить, что я так быстро вернусь. Раздумывать над сочетанием цветов в одежде было некогда, поэтому я натянула на себя первое попавшееся платье насыщенного фиолетового, почти черного цвета. Правда, при этом мне пришлось изрядно втянуть живот. А, так вот, почему я его с собой не взяла. Испугалась, что стоит мне набрать хоть килограмм, и оно просто лопнет по швам. Сомнением покосившись на низкое пасмурное небо за окном, я накинула сверху жакет, который, по иронии судьбы, оказался ярко-зеленого цвета. Да уж, выглядит такое сочетание не очень. Но, надеюсь, сегодня в дворцовом архиве не будет толпы посетителей. Нормально причесаться и умыться я уже не успевала. Наспех плеснула в лицо пару горстей ледяной воды, пригладила волосы, вставшие после сна дыбом. А, ладно, заплету косу уже на рабочем месте. И ринулась бежать. «Завтрак, госпожа Оливия!» В холле меня встретил Джембер. Дворецкий так внезапно вынырнул наперерез, что я едва в него не врезалась. Каким-то чудом в последний момент успела обогнуть, выкрикнув на ходу. «Некогда, Джембер, опаздываю!» Грохнула дверь, и я помчалась по улицам Рочера, каждую секунду страшась услышать колокол башенных часов, отбивающих 9. Благо, в ранний утренний час на улицах города еще не клубилась толпа. Я мчалась с такой скоростью, что распущенные волосы полоскались у меня за спиной. В левом подреберье начало остро колоть, но я старательно не обращала на это внимания. Ох, только бы не опоздать! Нет, вряд ли меня, конечно, уволят после первой же оплошности, но я хотела, чтобы у моих коллег сложилось обо мне приятное впечатление. Никто не любит необязательных личностей, способных проспать работу в первый же день. Когда я выскочила на гулкий простор Дворцовой площади, то первым же делом взглянула на башенные часы. Минутная стрелка дрожала на одном делении от 12. Эх, сейчас бить начнут. И я прибавила ходу, хотя думала, что исчерпала все свои силы. На бегу чуть не сбила с ног какую-то степенную, убеленную сединами женщину в черном бархатном наряде, которая куда-то торопливо шла. «Простите!» — крикнула я ей, не останавливаясь. Несчастная так поспешно отпрянула от моего пути, что подвернула ногу, и мне в спину понеслись отборнейшие проклятия. Любопытно, и где она так ругаться научилась? Выглядит, словно добропорядочная мать семейства окроет меня так, что любому пьяному извозчику фору бы дала. И эта мысль тут же умерла, а я опять сосредоточилась на беге. «Извините!» – не оборачиваясь, добавила я. «Бам!» – колокол начал бить. Когда до ворот дворца осталось всего ничего, я поднажала. «Бам!» «Да быстрее, быстрее! Оливия, лежи бока, ты ленивая!» К шестому удару я достигла ворот, которым слуга вывел меня вчера из кабинета короля. Сейчас, как и накануне, впрочем, около них стояли два рослых стражника в голубых ливреях дворцовой охраны. При виде меня они согласно вытянулись и скрестили оружие, преграждая дорогу. Алебарды сошлись с протяжным металлическим звоном. Я остановилась, невольно схватилась за бок, стараясь не кривиться от боли. Задыхаясь после долгого бега, попыталась объяснить свое появление, жадно хватая после каждого слова воздух открытым ртом. «Я Оливия Ройс, на службу!» Стражники переглянулись между собой. В унисон недоверчиво хмыкнули и вновь уставились на меня. Ну да, наверное, не верят, что встрепанная особа – новая дворцовая служащая. «Мне на работу надо!» – сообщила я более-менее внятно. «Меня ждут в архиве». «О, как я понимаю, вы госпожа Оливия Ройс», — неожиданно раздался приятный мужской голос. «Вас-то я тут и жду». И из-за спины стражников выступил молодой человек, наверное, примерно моего возраста. Высокий, очень худой и потрясающе рыжий. При этом его волосы были не благородного темно-медного цвета, а яркие-яркие, уходящие в оранжевый оттенок пламени. Многочисленные веснушки усеивали лицо и руки. Прям человек-огонь. «Я Алистер Террен», — поторопился представиться парень, заметив, с каким недоумением я на него воззрилась. «Тоже служащий архива. Вчера меня предупредили, что я должен встретить вас на входе и проводить к рабочему месту». «Очень приятно», — отозвалась я. «А я Оливия Ройс». И запнулась, осознав, что он и без того только что назвал мое имя. Ха, я в курсе. Алистер улыбнулся, и я вдруг поняла, что улыбаюсь ему в ответ. Уж очень приветливо у него это получилось. «Пойдемте, Оливия», — проговорил он с легкой ноткой обеспокоенности. «Шэрон Астрен, под чьим началом вы будете работать, еще не пришла, и вам повезло. Она очень не любит, когда кто-нибудь опаздывает. Сама заходит в архив ровно в 9. Даже удивительно, почему сегодня так задержалась. Но будет лучше, чтобы к ее появлению вы уже сидели за столом». Мазнул по мне быстрым понимающим взглядом и добавил негромко. Ну и отдышались немного, а заодно причесались. «Ох, простите!» — я вспыхнула от смущения, угадав его намек на свой растрепанный вид. «Просто...» «Идемте!» — с нажимом повторил Алистер. «Не будем искушать судьбу. И, Оливия, не стоит передо мной оправдываться. Я такой же служащий, как и вы, ничем не выше, но и не ниже вас по служебному положению». Я понятливо кивнула и поспешила вслед за юношей, осторожно проскользнув мимо стражников, которые к тому моменту уже вернули алебарды на законное место, тем самым позволив мне войти. Если честно, обратную дорогу от архива к выходу я бы самостоятельно не нашла. Уж больно долго вел меня Алистер. Мы несколько раз поднимались и спускались по лестницам, затем остановились около неприметной дверцы, на которой даже никакой вывески не было. «Завтра я точно заблужусь», — хмуро сказала я, пока Алистер гремел ключами, отыскивая нужный. «Не беспокойтесь», — отозвался тот. «Я вас провожу. Только, пожалуйста, приходите немного пораньше. Вряд ли Шэрон и завтра опоздает». «Да я просто время немного не рассчитала», — попыталась я объяснить. «Видите ли, я только вчера вернулась в Рочер». В этот миг Алистер распахнул передо мной дверь, я замолчала, приоткрыв от изумления рот. И было на что полюбоваться. Под дворцовый архив было отведено просто гигантских размеров помещение. Стены его терялись за стройными рядами убегающих в бесконечность шкафов, набитых папками всевозможных размеров. Сколько же тут документов? Аж дух захватывает. На небольшом пятачке прямо перед дверью примостилось 3 письменных стола, накрытых зеленым сукном. На каждом из них стояла по чернильнице и песочнице. Прямо по центру лежали ровные стопки пищи бумаги. «На будущее. Шэрон очень не любит беспорядка», — негромко проговорил Алистер, подходя к правому столу. «Поэтому после окончания работы обязательно убирай за собой». Усмехнулся и добавил. «Помнится, после первого рабочего дня я случайно оставил в корзине для бумаг несколько обрывков черновика. Ох и бушевала Шэрон на следующий день». «Она очень строгая», — поинтересовалась я и, в свою очередь, вошла в помещение. «Очень», — подтвердил Алистер. «Особенно не любит болтовни, а еще не смей ничего есть на рабочем месте, иначе будет худо, очень худо. Я однажды вздумал погрызть яблоко, которое из дома с собой захватил. Так она так взбесилась, что я всерьез испугался, не затолкнет ли огрызок мне в горло. Я невольно поежилась. Что-то мне заранее не нравится эта самая Шэрон». В том же Адвертауне все было намного проще. Вспомнить хотя бы Верину. Даже представить не могу, что она принялась бы меня отчитывать за такие мелочи. Напротив, усадила бы за стол и накормила от души, заметив, что я голодна. Кстати, как легко и просто этот Алистер перешел на «ты». А самое удивительное, меня это почему-то совершенно не покоробило. «Твой стол этот», — Алистер кивнул на левый. «Шэрон всегда сидит посредине». Кашлянул и бросил обеспокоенный взгляд на часы, которые уже показывали 9:45. Пробормотал себе под нос. «Нет, и впрямь очень любопытно. Где же она? Как бы ни случилось чего». В этот момент дверь опять распахнулась, и в помещение, ощутимо прихрамывая, вплыла. Я гулко сглотнула, перепуганно уставившись на уже знакомую пожилую даму в строгом черном наряде. «Ох, это же с ней я чуть не столкнулась, когда торопилась во дворец. «Алистер, представляешь, меня чуть не угробила какая-то ненормальная особа!» Начала она жаловаться прямо с порога. «Я едва успела отпрыгнуть в сторону, иначе она бы сбила меня с ног!» И осеклась, уставившись на меня в упор. «Я ведь извинилась!» Промямлила я, почувствовав, как щеки наливаются румянцем. «Два раза. Просто я очень торопилась». «Как я понимаю, вы Оливия Ройс?» строго спросила Шерон. Заметно припадая на левую ногу, подошла к ближайшему стулу и с болезненным кряхтением опустилась на него. «Да», — тихонько призналась я и опять замямлила. «Я так боялась опоздать, что...» «Займите свое место», — оборвала меня Шерон, нахмурившись, железным тоном отчеканила. «И впредь учтите, что в 9 вы уже должны быть здесь, а не мчаться по Дворцовой площади». Я молча проглотила в высшей степени справедливый упрек. Виновато опустила голову и шмыгнула к столу. Села и смиренно положила на колени руки. Нахлынули воспоминания об учебе в академии, как будто вот-вот начнется очередная лекция, и я жду, когда строгий преподаватель станет диктовать материал. Некоторое время в комнате было тихо. Алистер вытащил из ящика стола какую-то папку и принялся разбирать бумаги. Затем придвинул к себе чистый лист и заскрипел пером, делая пометки. Шерон не торопилась приступать к работе. Она наклонилась, растирая лодыжку, и улегшееся было угрызение совести всколыхнулись с пущей силой. «Хотите, позову целителя?» — робко предложила я. «Думаю, он без проблем вылечит вас». «А разве вы не обладаете магическим даром?» — полюбопытствовала Шерон. «В вашем досье сказано, что вы окончили академию с отличием». «В досье? На меня собрали целое досье?» «Ах, да, помнится, король обмолвился, что интересовался жизнью моей семьи. Неужели он все это отдал Шерон на изучение?» Я заметила, как Алистер замер, украдкой прислушиваясь к нашему негромкому разговору. Кончик его пера, занесенный над бумагой, набухал чернилами. Блямс! И некрасивая клякса украсила его записи. «Моя специализация – иллюзорные чары», – проговорила я. «Целебную магию нам не преподавали». «Иллюзии», – протянула Шерон и с явным неодобрением покачала головой. «Никогда не понимала моду на них. По-моему, шарлатанство это полное. Шарлатанство и обман». За последнее время я так часто слышала нелестные высказывания в адрес моего дара, что совершенно не обиделась. Да что там, в глубине души была даже согласна с Шерон. Эх, вот бы мне овладеть секретом магии изменения реальности, тогда бы меня наконец-то начали воспринимать всерьез. Так позвать целителя? Повторила я недавнее предложение. Он посмотрит, что у вас с ногой. Не надо, сухо сказала Шерон. Обойдусь как-нибудь. После чего встала, намереваясь подойти к одному из шкафов. Правда, после первого же шага глухо застонала и опасно покачнулась, лишь в последний момент успев опереться о столешницу. Я вскочила на ноги, а Алистер был уже рядом с женщиной, подхватил ее под локоть, свободной рукой придвинув стул ближе. «А, пожалуй, целитель бы не помешал», – процедила Шерон, кривясь от боли. «Когда шла, терпимо было, а посидела». Совсем ногу не чувствую. «Я сейчас», — пробормотала я. «Я быстро!» И стремительно выскочила прочь. Правда, уже оказавшись в коридоре, осознала, какую глупость сотворила. Я во дворце в первый раз. Ну, во второй, если считать вчерашний визит. Но я понятия не имею, где тут что располагается. Как прикажете искать целителя? Пожалуй, надо вернуться и попросить Алистера сбегать за помощью. Я даже сделала шаг назад, но тут услышала голос Шерон. Уверенная, что я ушла, она говорила громко, поэтому я отчетливо различила. «Ну и послали же боги мне на голову эту дурную девчонку! Алистер, ты себе не представляешь, как отчаянно я пыталась отказаться от столь сомнительного, навязанного счастья! Но Георг сказал, что приказы короля не обсуждаются, мол, его величество очень заинтересован в этой особе. И знаешь, что из этого следует?» Я прекрасно понимала, что подслушивать нехорошо. Но, с другой стороны, и обсуждать людей за их спиной тоже не очень красиво. Поэтому вся замерла, напряженно ожидая продолжения. «Что, Шерон?» — покорно переспросил Алистер. «Что эта девица — любовница короля?» — торжествующе воскликнула Шерон. Я беззвучно ахнула от возмущения. Что за бред? Так и хотелось ворваться в комнату и выдать противной женщине все, что я думаю о ней. «Любовница!» В тоне Алистера послышался нескрываемый скепсис. «Из чего вдруг королю тогда ссылать ее в архив? Устроил бы фрейлиной, так сказать, чтобы далеко не бегать». «Ну...» Шерон заметно растерялась. Видимо, столь простое соображение не приходило ей прежде в голову. Но почти сразу она твердо произнесла. «Видимо, не хочет, чтобы другие догадались про эту связь. В досье говорится, что отец у Оливии строгих нравов. Но помяни мое слово, я совершенно не удивлюсь, если его величество зачастит к нам с визитами». Я скептически хмыкнула. «Ну да, конечно. В таком случае ее ждет немалое огорчение. Потому что я очень сомневаюсь, что король вообще еще помнит про мое существование. Точнее, даже не так. Помнить-то он помнит, но лишь постольку поскольку. Исключительно в связи с тем, что Дэниэль Гарьен испытывает ко мне определенного рода интерес. Полагаю, если последний внезапно охладеет, то и король тотчас же выкинет факт моего существования из головы, как он сам некогда пренепрежительно обронил. Вот еще имена всех паси Дэниэля помнить». «Верится, если честно, с трудом». Сомнение в голосе Алистера прозвучало еще отчетливее, и я внезапно прониклась к пареньку добрыми чувствами. «Надо же, он знает меня меньше часа, а уже пытается защитить от наговоров и слухов. А вот увидим!» С непонятным торжеством воскликнула Шерон. «Я этих смазливых вертихвосток насквозь вижу, только и мечтают о том, чтобы залезть в постель к какому-нибудь влиятельному и богатому, особенно если сами происхождением не вышли». Злоба мутной волной всколыхнулась в моей душе. «Да как она смеет так говорить обо мне? Она же ничего не знает. Если бы я хотела воспользоваться этим способом, то уже давно бы вошла в высший свет Рочера, но отказала в свое время Дэниэлю, послав его ко всем демонам. Не побоялась даже в своеобразную ссылку отправиться, а теперь вынуждена стоять и слушать, как мое доброе имя порочат почем зря». Так и подмывала распахнуть дверь и закатить громогласный скандал. Наорать на пожилую сплетницу, высказать ей в лицо все, что я думаю. Но усилием воли я заставила себя успокоиться. Нет, таким образом я ничего не добьюсь. Лишь окончательно испорчу отношения. Не стоит забывать, что Шерон на ближайший год моя непосредственная начальница. То бишь, неприятности она сумеет доставить мне с лихвой. Поэтому лучше вести себя тише воды, ниже травы. Ничего, скоро она убедится, что королю я и даром не нужна. И успокоится. По крайней мере, очень бы хотелось в это верить.